Крисси Джон. Одиночество инспектора Уэста. Перевод с английского. Москва. Республика. 1992 год. Глава первая. Дом на отшибе. Даже сейчас Роджер Уэст не верил, что это фальшивка. Он боялся лишь одного. Как бы Джанет не попала в беду. В жизни часто так бывает. Знаешь, что надвигается опасность, но не ощущаешь ее приближения. И только когда начинаешь понимать, что она уже совсем близко, а тем более угрожает твоей жене, возникает сосущее чувство страха, особенно если ты влюблен в свою жену. Роджер стоял возле черного хода. Дверь была закрыта, точно так же, как парадный вход и окна. Это был небольшой дом на отшибе. 2 часа назад Роджер даже не знал, как называется этот район. Вокруг сада тянулась низкая полуразрушенная ограда. В темноте смутно проступали неясные силуэты деревьев. В тех местах, которые когда-то были лужайками, росла высокая по колено трава. Сквозь гравий подъездной дорожки пробивались сорняки. Нигде ни звука, лишь завывание ветра. Сообщение было достаточно ясным, хотя принимал его не Роджер. Джанет звонила в Скотланд-Ярд. Роджера в отделе не оказалось, и поэтому с ней разговаривал Эдди Дэй. Эдди отнюдь не блестящий работник, хотя работает уже 30 лет и дослужился до старшего инспектора. Но что-что, а сообщение он принимает точно. «Что-то стряслось у тебя, красавчик?» Джанет звонила. «Ну-ну, не волнуйся, с детьми ничего не случилось. Джанет сказала, что поехала известить свою кузину Филлис, ту, что живет в Саррее, и хотела узнать, не приедешь ли ты к ней туда вечером. Она говорит, что отыскать его непросто. Я вот здесь все записал». Сверяясь с запиской, он легко нашел Копс-коттедж. У выезда рядом с большим белым камнем стоял щит-указатель. Ошибиться невозможно. Правда, казалось странным, что изображенный на щите вместо стрелки указательный палец и надпись «Копс-коттедж» были нарисованы свежей краской, в то время как табличка с названием дома, прибитая к деревянным воротам, годами не подновлялась. Дом был погружен во тьму. Роджера удивило то, что ни в одном окне не горел свет. Странным показалось и то, что никто не отзывался на стук. У Джанет действительно была кузина по имени Филлис, жившая где-то в Саррее. А Роджер никогда ее не видел, да и Джанет встречалась с ней не больше 2 раз за последние 5 лет. Что же случилось? Может быть, Филлис заболела, и Джанет поспешила к ней, чтобы отправить ее в больницу или забрать к себе в Челси? Роджер снова посмотрел на темные окна фасада. Отсюда ему были видны огни габаритных фонарей его машины, которая стояла на узкой, заросшей травой полянке недалеко от шоссе. Сейчас он еще раз постучит в дверь, а тогда уже поедет в деревню, что в 2 милях отсюда, и позвонит домой. Внезапно огни машины пропали. Роджер остановился и стал всматриваться в темноту. Огни могли исчезнуть только в том случае, если кто-то заслонил их собой. Они горели, он явственно видел их отсвет. Постепенно он различил силуэт. Может быть, это Джанет? Нет, это был мужчина. Огни снова стали видны. Роджер не слышал ни шагов, ни каких-либо других звуков. Неясный силуэт растворился в темноте. Затем он услышал, как кто-то открыл дверцу машины. «Эй!» — крикнул Роджер и бросился к поляне. Дверца хлопнула, двигатель заработал. Роджер был уже в 10 ярдов от ворот, когда машина тронулась с места, а когда он подбежал к воротам, автомобиль уже отъехал 20 ярдов. «Эй, вы!» Ответом был лишь шум удаляющейся машины. Тревога охватила Роджера. Он бросился вслед. Дорога была неровной, и машина не могла набрать достаточную скорость, а на крутых поворотах водителю приходилось даже резко замедлять ход. Камни и рытвины мешали Роджеру бежать. Он споткнулся, потерял драгоценные секунды и еще более драгоценные метры. Мерцавшие впереди красные огни все уменьшались, и, наконец, когда водитель свернул на дорогу в Хелшем, пропали совсем. Что все это значит? И вообще, что здесь происходит? Прямо-таки фантастик, в которой сквозило что-то зловещее. Интересно, приходила ли сюда Джанет? Шум машины затих, слышны были только порывы ветра. Темнота, хоть глаз выпили. На лбу Роджера выступил холодный пот. Что же теперь делать? Идти пешком в деревню или вернуться и попытаться проникнуть в дом? Роджер не любил долго раздумывать. Он не мог разобраться в причине своего страха. Разумнее было бы взять в деревню машину и вернуться сюда с местным полисменом. Но трудно сохранять благоразумие, если тебя охватило беспокойство за Джанет. И вдруг в доме зажегся свет. Он не был ярким. Так, какое-то колеблющееся желтоватое свечение. Свет возник на втором этаже, в комнате над входной дверью, и начал перемещаться. Потом вдруг тень, большая и бесформенная, упала на окно. Кто-то переносил лампу из одной комнаты в другую. Вот он прошел мимо окна, и свет снова потускнел. Затем ярко вспыхнул в другом окне, и уже не гас. «Джанет?» Она услышала бы его крик и, наверное, отозвалась бы. Роджер быстро зашагал к дому, не сводя взгляда с освещенного окна. Однако тень больше не появлялась. Когда он повернул в открытые ворота, на него обрушился сильный порыв ветра, и почти в этот момент Роджер услышал крик. Дикий, пронзительный, почти нечеловеческий. Он резанул Роджера по нервам, словно шило по железному пруту. Кричала женщина. Роджер швырнул камнем в окно, и разбитое стекло отозвалось в тишине взрывом. Осколок поранил ему руку, но он даже не заметил этого. Локтем выдавил застрявшие в раме куски стекла и дотянулся до задвижки, отодвинул ее и поднял раму. В комнате царила кромешная тьма. Роджер выключил фонарик. Луч вырвал из темноты очертания мебели, зеркало в массивной раме, дверь. Роджер перебрался через подоконник в комнату. Крик не повторялся. Тот, кто переносил лампу, должен был услышать звон стекла, но повсюду была тишина. Роджер неслышно подошел к двери, потянул ручку и ступил в коридор. Слабый свет струился сверху, и с его помощью Роджер разглядел узкую лестницу, мрачный холл, картины в застекленных рамах на стене. Потом выключил фонарик и застыл на месте. Ни звука, ни движения. А слышал ли он крик? В нервном напряжении Роджер так плотно сжал зубы, что заныли щеки. Он медленно двинулся вверх по лестнице, стараясь ступать ближе к стене, чтобы ступени не скрипели. Свет, тусклый, желтый, все еще струился сверху. Роджер остановился на площадке и прислушался. Нервное напряжение первых минут спало, но внутреннее чутье не позволяло ему расслабляться. На втором этаже Роджер увидел двери. Одна была открыта настежь, через нее проникал свет. Он бесшумно приблизился к ней и заглянул внутрь. Это была спальня, совершенно пустая, насколько он мог видеть.